«Неплохо», — признал я, убирая значок в карман. «Ну что домой?» И да я даже подсознательно стал считать школу домом. «Домой», — согласился Флонт и, взяв мою руку в свою, телепортировался к школьному острову. Уже тут я подхватил Нас телекинезом, и мы полетели к школе. На горизонте же уже виднелся приближающийся шторм. На территории школы за время, проведенное на другом острове, ничего важного не произошло. Просто жизнь обычной магической школы. Так как мы вернулись немного раньше, чем планировали, я отправился вместо одного из доппелей на урок. К моему удивлению, мне нравилось преподавать. Я с удовольствием обучал детей премудростям ментальной магии, да и не только ментальной магии. Мне нравилось вкладывать знания в головы детей. После урока основ использования ментальной магии в бою у третьего курса, на котором училось целых 7 человек, я отправился в госпиталь. Надо было попробовать провести очередной эксперимент с Джинной, надо попробовать удалить ментальную закладку моей способностью. Я уже давно понял, что моя способность, полученная благодаря роксанитовому облучению, не обычная, а концептуальная. Подтвердились эти догадки в момент инициации меня как первожреца бога. Мне тогда удалось удалить Бахиань, зарождающегося бога, из своей энергосистемы. Это было, скажем так, очень нетипично для обычного мага. Вот сейчас я и хотел проверить, получится ли у меня убрать ментальную закладку таким образом и к чему это приведет. Уже в госпитале Флора передала мне кристалл Лальвара. Оказывается, пока я учился телепортироваться в школу, приезжал Симеон, но дожидаться нас не стал. Он просто оставил кристалл и сказал, что прибудет через неделю для разговора, а пока у него были другие дела. Это чудо, не могла выпустить из рук кристалл Лальвара Флора. Я его лишь один раз видела в столичном госпитале Икана. Просто сглаживает любые ментальные травмы, ответил я. Вот сейчас и проверим, как он работает. Так, что ты решил сделать? Сразу стало серьезнее Флора. Я предупреждаю, что проводить непроверенные эксперименты на моих пациентах не дам. Но мне ведь надо проверить на ком-то, спросил я у нее. С тобой все ясно, выдохнула громко Флора. Ты ведь научился телепортироваться? Да, гордо ответил я. Отлично, сейчас нас телепортируешь по этому образу. Скинула мне она ментальный образ какой-то мрачной комнатки. Но я ведь ни разу не использовал парную телепортацию, не хотел я рисковать Флорой. Хорошо, летим за пределы защиты, там сперва я, потом ты телепортируешься, согласилась Флора, решив не рисковать собой. Уже через 5 минут мы висели над бушующим морем, все же шторм добрался и до нашего острова. Флора еще раз на всякий случай скинула мне образ и телепортировалась, следом за ней переместился и я. Судя по тому, что завис я в гипере почти на 4 секунды, перемещение было далеким. После выхода из телепорта я оказался рядом с Флорой, которая общалась с каким-то мужиком. Тот выслушал ее и принял мешочек с монетами, после чего покинул комнату. «Где это мы?» – спросил я у нее. «В тюрьме, в блоке смертников», – ответила Флора. «И для чего мы прибыли сюда?» – спросил я, и так догадываясь об ответе. Честно говоря, такого я от нее не ожидал. «Как для чего?» «Для того, чтобы ты поставил какому-то смертнику ментальную закладку, а после сделал с ней, что хочешь», — ответила Флора. «И как ты узнала об этом месте?» — спросил я у нее. «Ну ты ведь не думал, что целители свои экспериментальные чары сразу на пациентах пробуют? Правильно, вначале их испробуем на тех, кого не жалко. И можешь не переживать, тут законченные мрази и подонки. Конкретно сейчас нам приведут моего любимчика, насильника-маньяка, изнасиловал своих дочек, после чего расчленил их на мелкие кусочки с женой и скормил в своей булочной людям. После ему так понравилось, что начал гастролировать по другим городам. Всего 31 доказанная жертва. Я уже пару лет на нем экспериментирую, довольно призналась Флора. А вот и он, потерла ладони как настоящий вивисектор Флора. Когда в помещении начали вводить маньяка, тот сразу закричал и начал упираться изо всех сил. Но что он может сделать против двух стражников в полном расцвете сил? «Ну зачем так волноваться, голубчик, это вредно», — нежно проговорила Флора. «Что, ответить не можешь? Язык так и не восстановился? Ну что же бывает, проклятие черной гнили не просто пересилить. Нам подержать его?» — спросил один из стражников. «Не стоит, мой парень-магистр», — словно ничего не стоящее произнесла Флора. А стражники аж приосанились, когда поняли, что находится в одном помещении с магистром. «Да не стоит», — ответил я, подтянув маньяка телекинезом к себе. «Мы ненадолго, через 15 минут возвращайтесь». Стражники, согласно кивнув, покинули помещение, а я приступил к работе. Грубо проникнув в сознание маньяка, я первым делом проверил, действительно ли он маньяк, и да, Это оказалось правдой, а потому более я не переживал о его здоровье и начал устанавливать сильнейшие ментальные закладки одну за другой. Лишь после 22-й закладки я остановился, так как они и так уже очень существенно корежили сознание маньяка. И теперь начиналось то, ради чего мы сюда прибыли, а именно удаление ментальных закладок моей способностью. Ну что могу сказать, они удаляются, но хорошо, что Флора взяла меня сюда. Боюсь, Симеон прибил бы меня, если бы я это сделал на Джинне. Первые удаления закладок сопровождались фатальными повреждениями сознания, а все потому, что мне поначалу не удавалось у себя в сознании получить концепцию ментальной закладки правильно, и в итоге удалялись не только ментальные закладки, но и части сознания. А вот к 20-й ментальной закладке у меня получилось ровно то, что я хотел. Еще две снял для опыта, и все получилось. Так что, вынырнув из сознания маньяка, я был счастлив. Маньяк же, в отличие от меня, больше никогда ничего не испытает. Он превратился в полный овощ, и без отката его сознание не подлежит восстановлению. Но мне и не жалко таких мразей, как он. Спасибо, не прибудь сюда, я мог бы навредить Джинне, но теперь я знаю, как правильно действовать. Поблагодарил я Флору. Думаю, надо закрепить результат, произнесла Флора, глядя на живой труп маньяка. Мальчики, повысила она голос. «Нам нужен еще один». «5 минут», — ответил вошедший стражник, после чего перевел взгляд на тело маньяка. «Этот почти 3 года продержался, рекордсмен». «Хит, давай помоги вытащить тело», — обратился он к своему товарищу. «Через час и тещи 3 тела мы наконец-то отправились домой». Оказалось, что у всех есть особенности сознания, и чтобы научиться их учитывать, пришлось убить еще 3. Лишь 5-я наша жертва осталась целая и невредимая и отправилась к себе в камеру, где и будет ждать следующего целителя-экспериментатора. Как оказалось, это было поставлено на потоке, и целители для экспериментов прибывали со всего мира. Сегодня я решил не пробовать на Джинне удаление закладок, займусь этим завтра. Слишком я сегодня вымотался с уроками телепортации и тестирования совсем неэкономной моей способности. Поэтому сразу после возвращения в школу я отправился спать, предварительно отправив одного Доппеля на урок Бго. Он учил меня основам артефакторики, и пока учили теорию, мое личное присутствие не было необходимо. Я просто считывал поздние память Доппеля. Глава 22. Осторожней, остановил меня Симеон рукой, когда я едва не вляпался в экскременты канализационных крыс, которые по размерам больше на собак похожи. «Спасибо, а то пришлось бы потом отмывать обувь», — поблагодарил я его. «Почему он не мог встретиться с нами в нормальном месте? Если они узнают о его связи со мной или тобой, то ему придется бежать в инферно, только там он сможет спрятаться от них, но пока он не готов к вечным серным ваннам и воздуху под 110 градусов в самом холодном месте», — ответил Симеон, внимательно оглядываясь в коллекторе номер 117. «Именно тут нам была назначена встреча». «Все верно, мне пока нравится жить в этом мире», произнесла тьма, медленно набирая объем и становясь мужчиной лет 45 на вид. В магическом же спектре он был полностью невидим. «И как тебе твой покровитель позволяет этим всем заниматься?» — спросил Симеон после того, как обнял мужика и расцеловался с ним в щеки. «А ему в его дворце на облачке плевать на то, чем мы занимаемся», — ответил рассмеявшийся мужик. «Души поступают к нему регулярно, значит, все в порядке. А ты как, завязал с орденом этим? Хотя, раз ты пришел сюда, значит, нет», — сделал он вывод. «Я и не думал, что ты именно тот артефактор, который согласился выполнить заказ», — проигнорировал предыдущие слова мужика Симеон. «Помню, когда мы в последний раз виделись, ты решил завязать с темными делишками, у тебя на хвосте вроде бы ищейки храмовые уже сидели». «Ха, я теперь их возглавляю», — самодовольно ответил мужик. «Многое изменилось с тех пор, как ты исчез. Не скажешь, где пропадал, сам ведь знаешь», — развел руками Симеон. «Так что ты сделал? Сначала скажи, а кто этот парниша рядом с тобой? И у тебя, и у него сильно отличается от местных души, да и привязки ни к одному богу нет у него, как и у тебя. С тобой-то я знаком, а с ним, это свой человек, он оттуда же, откуда и я», — ответил Симеон. «Так ты сделал, сделал, сделал», — начал он говорить, но что-то услышав, замолк. Следом за ним прислушался и я. Вдали послышался всплеск, а за ним еще один. Равномерные всплески явно говорили о том, что кто-то сюда идет и не особо разбирается с тем, куда вступать. «Это с вашей стороны. Ты меня сдал?» — строго посмотрел на Симеона мужик, начиная создавать в руке комок тьмы, от которого даже мне начинало становиться жутко. «Дарка, ты ведь знаешь меня», — ответил спокойно Симеон, не обращая внимания на тьму в руках Дарка. «Демон, тебя задери, ругнулся Дарка. «Значит, вам на хвост упали в городе. Надо уходить. Встретимся у мельницы на 26-м ли в сторону Марзия завтра утром», — произнес Дарка и начал растворяться в тьме. «Дарка, стой!» — крикнул Симеон, но было поздно, этот странный монах уже исчез. «Фиск, накидывай невидимость, попробуем уйти». «Поздно, сканеры скафандра фиксируют почти полсотни человек по всем коридорам, ведущим сюда. Мы попали в ловушку», — ответил я, все же включив невидимость на скафандре. «Блокировщик пространственных помех уже активен», — ругнулся Симеон, мигнув на долю секунды. «Я могу прорвать его, но тогда мне придется раскрыться. Тогда уходим просто с боем, но не используем наши фирменные техники. Сомневаюсь, что они ожидали тут встретить боевых магистров», — усмехнулся я, предвкушая новый бой. «Все же оказалось, я соскучился немного по адреналину, бегущему в жилах во время боя. Как я и ожидал, наша невидимость сработала не на всех. Когда сразу из всех пяти проходов 117-й коллектор устремилось не меньше полусотни воинов-монахов, лишь половина из них не смогли определить наше местоположение, а вот остальные сразу сориентировались и атаковали нас антимагическим полем. Будь мы магами послабее, и бой на этом бы закончился. Но что мне, что Симеону лишь пришлось в несколько раз больше прикладывать усилий, чтобы управлять пси-энергией. Слишком мы с ней сроднились, и она стала едва ли не пятой конечностью для нас, и не так-то просто разорвать связь с ней для нас. «Стоять на месте, вы арестованы в связи с подозрением в контакте с отступником церкви и его темнейшества», — произнес один из монахов. В пси-зрении он выглядел неодаренным, правда, его аура была накачана под завязку пси-энергией с темным окрасом и капелькой бахиань. Мы, естественно, не стали его слушать. Вместо этого, разогнав сознание на максимум, ринулись прямо на него. В следующее мгновение нас накрыла тьма, в которой полностью отказала пси-чувствительности органы зрения. Но вот сонар нейросети вместе с гравитационным сканером продолжили спокойно поставлять мне в сознание картинку окружающего мира, так что я даже не замедлился ни на одно мгновение. А в следующую секунду я столкнулся с первыми противниками, которые, в отличие от нас, могли видеть во тьме. Вот только это очень мало им помогало. Синтетические мышцы скафандра позволяли манипулировать десятками тонн, что говорить о каких полутора, двух тонн максимальной силы их ударов под божественным усилением. Они словно кегли в боулинге разлетались от нас. И уже спустя 3 секунды я и Симеон были позади монахов, решивших нас захватить. Не останавливаясь, мы углубились в тоннели подземелий Марзия, превращенные несколько столетий назад в канализацию. «Думаю, можем разделиться, чтобы больше запутать следы», — предложил я Симеону через нейросеть. «Согласен, встретимся на -13 уровне в районе 3-й шахты лифта через час», — согласился со мной Симеон, после чего на очередной развилке мы разошлись по разным тоннелям. Гравитационный сканер еще в самом начале нашего спуска под землю построил карту пустот под городом. Кроме полусотни непрозрачных для сканера мест, он смог получить полную карту подземелий, так что запутаться нам не грозило. По словам Симеона, во времена до катастрофы, той самой, которую умудрились сотворить мы вместе с Ютаром, тут находились шахты кристаллического ваксодита, редкий довольно порошок, используемый при создании артефактов. Тут было одно из 5 открытых в мире месторождений. После катастрофы люди ушли из этих мест. Первые лет 60 по всей планете наблюдалась сейсмическая активность, в результате которой очень многие тоннели шахты обваливались. Когда люди вернулись сюда, кристаллический ваксадит потерял свою значимость, так как алхимики научились создавать вакс, имитацию настоящего ваксадита, с раз в 5 меньшей энергоемкостью и раза в 3 меньшей проводимостью. Но так как никто больше не занимался фундаментальными исследованиями и созданием грандиозных проектов, то хватало и подделки. И лишь около 300 лет назад вновь потребовался настоящий ваксадит для нужд церковных артефакторов, так как другие материалы, включая и вакс, хреново удерживали в себе примеси бахиань, а если и удерживали, то после использования рассыпались в прах, в отличие от ваксадита. Вот тогда и вспомнили об этом месторождении, и послушники бога тьмы в короткой войне между несколькими конфессиями смогли захватить развалины города Марзия. С тех пор и ведется добыча ваксадита силами рабов церкви тьмы, а вокруг шахты сам собой вырос современный Марзиль, превратившийся за столетия в крупный, почти миллионный город, в который, собственно, нас и занесло за артефактом, способным ментальным ударом выжечь мозги всем в округе нескольких десятков километров, кроме обладателей очень сильной ментальной защиты. Еще вчера я привычно обучал детишек и удалял ментальные закладки у джинны, а ночью на остров прибыл Симеон с просьбой помочь ему в качестве ударной поддержки на встрече с артефактором. Уже после встречи с посредником и выяснилось, что это давний знакомый Симеона, который в те давние времена был тем еще прохвостом, но считался одним из лучших артефакторов, за что его и терпели в церкви тьмы, а сейчас, похоже, он там и вовсе в некие руководители выбился. Вот он, услышал я крик, обернувшись на источник, я увидел указывающего в мою сторону молодого послушника. Я вначале даже как-то не понял, как он меня увидел, ведь он в энергетическом плане вообще был слабеньким, его в отличие от того монаха не накачивали энергией. Но увидев, как по щиту вода стекает на пол, сразу стало все понятно. Вот и минус невидимости активной вместе с щитом. «Дорогу!» — крикнул голос постарше. Послушник сразу упал на пол канализации прямо в нечистоты, но пропустил над собой монаха, бегущего с каким-то крупным артефактом. «Всем быть готовым, это не обычные контрабандисты, это опытные маги, уровень неизвестен. Мы готовы!» — крикнуло одновременно еще пару человек. «Мы стреляем!» В следующее мгновение весь коридор заволокло тьмой, весьма агрессивной тьмой. Щит скафандра показал ежесекундное падение на 1-2%, он правда регенерировал сразу повреждения, но это все равно было много, на уровне какого-то фрегата, а это ведь в закрытом помещении. Он уцелел. «Отходим, не наш уровень, надо передать в штаб, чтобы отправили карателей», услышал я тот же голос, что и перед этим. Кто эти каратели, я знать не хотел, а потому ускорился. До бывшей лифтовой шахты оставалось не более 100 метров, так что до того, как прибыли какие-то каратели, я успел спрыгнуть в нее. «Он в шахте?» — услышал я полный разочарования голос. Пролетев через десяток уровней, я затормозил телекинезом и завис перед заваленным обломками проходом. Он вел как раз на 13-й этаж, на котором и должна состояться встреча с Симеоном, только у другой лифтовой шахты. Эх, хорошо бы было, если бы генератор противофазы оказался у меня, но он был на моем корабле на Шарне, так что мечтать о том, чтобы пройти сквозь камни, не стоило. Поэтому, опустившись ниже на еще один уровень, я начал телекинезом разгребать завал, придерживая при этом его своды. Так как я делал специально имитацию того, собрался проходить через 14-й этаж, то и не скрывался при этом, работая вовсю. Уже через полминуты 20-метровые завалы отправились вниз по шахте лифта, а я поднялся на 3 этажа выше и забрался в него. У него обрыв тоннеля, к счастью, не обвалился, и мне удалось без следов проникнуть. Оставив микродроида для того, чтобы проследить, что будет тут происходить, я отправился по 11-му этажу вглубь, стараясь двигаться так, чтобы выйти к шахте 3-го лифта. К сожалению, когда тут строили тоннели, мало кто думал о прямолинейности, и они, мягко говоря, были очень запутанными, так что даже спустя 15 минут я все еще летел по тоннелю и любовался фильмом от шахты лифта, которую я недавно покинул. Карателями оказались мужики, закованные в доспехи и замагиченные до такой степени, что на записи возникали периодически даже помехи. Но главное было в том, что они купились на мою простейшую уловку и устремились на 14-й этаж. Больше мне там наблюдать было незачем, и я отозвал дроида к себе. Я уже был, судя по карте, всего в паре минут от шахты 3-го лифта. Вот только на коротком пути к ней было пустое пятно на карте. Это место не смогли просканировать ни один из сканеров скафандра и нейросети. С осторожностью приблизившись к точке, невидимой на сканерах скафандра, я с удивлением не обнаружил ничего, вообще ничего. Обычная стена тоннеля, как и ранее, я видел вокруг себя. Честно говоря, я многое ожидал тут увидеть, но никак не нечего. Трижды проверив перед собой стену, я убедился, что это просто тупик, точнее конец места добычи, и судя по следам, это произошло очень и очень давно. Более нечего тут не было, так как идти обратно в обход мне не хотелось, я активировал свою способность на стену и стал ждать, пока материя не начнет плавиться и утекать к ногам. Вот тут я уже и обнаружил странность этой стены. В целом она превращалась в жидкость, как и обычная, но вот были в ней вкрапления какого-то минерала, для растворения которого приходилось прикладывать раз 5 больше сил. Ради интереса, продолжая превращать в жидкость материю, я подтянул телекинезом к себе такой тугоплавкий материал. При ближайшем рассмотрении это оказался какой-то кристаллический порошок, и есть у меня подозрение, что собственного оксидитом тем самым он и был. Прихватив около килограмма этого порошка в набедренный контейнер скафандра, я продолжил свой путь. Уже через несколько минут я оказался в другом тоннеле, который также заканчивался тупиком в стене, которую я только что превратил в жидкость. С этой стороны тут тоже виднелись давние следы добычи. Это лишь подтвердило мою догадку насчет того, что тот порошок, который я обнаружил, был нечем иным, как кристаллическим ваксадитом. Надо будет показать его в будущем Го. Он точно скажет, что модно будет сделать с ваксадитом. «Ты немного задержался», — произнес Симеон по связи через нейросеть, когда я вышел к третьей шахте лифта. Правда, собственно, самого лифта тут и не было. Тот как оборвался давным-давно, так никто его и не восстанавливал. Да так, наткнулся на слепое пятно в карте. Оказалось, месторождение кристаллического ваксадита. Взял пару килограмм для экспериментов. Ответил я ему. Теперь что, уходим сначала в Тан, потом в Шарок, потом вновь в Тан и лишь после этого в столицу Нака. Ответил Симеон, лови образы местности. Создал он после этого ментальный канал для меня. А у тебя они более детализированные, чем у Флонда? Признал я после того, как пропустил образы через свое сознание. По-другому и быть не может. Усмехнулся немного самодовольно Симеон, но увидев, как я заулыбался на его самовосхваление, добавил, дело не в том, что я хвастаюсь, дело в том, что я банально сильнее него и реальность вокруг себя чувствую гораздо лучше и глубже, чем он или даже ты. Ты же будешь создавать образы лучше, чем он, но хуже, чем я. Понимаешь, о чем я говорю? Спросил у меня Симеон. Вот, лови образ места, в котором мы находимся, после создай свой и сравни. Чувствуешь разницу? Да, ответил я после сравнения. Твой образ гораздо детализированный, причем не на уровне оптического восприятия, а на уровне энергетического восприятия, в том числе и расположения лей-линий. В образах Флонда их вообще нет. Ну, по поводу лей-линий я уже погорячился. Это я сделал, чтобы тебе было наглядней, смутился Симеон. Тот же Флонд, приняв от меня такой детализированный образ, сразу получил бы головную боль, поэтому для более слабых магов и надо использовать упрощенные образы. Ты исключение, у тебя как для мага-менталиста даже слишком развита ментальная сфера. Думаю, это результат перерождения, плюс у тебя нейросеть есть, которую ты адаптировал на автоматическое подключение к твоему сознанию в пси-диапазоне. Кажется, я понял тебя, ответил я, зато в твоем случае перебора образов в инфосфере не будет, так как, и так, образ очень детализированный, заметил я. Кстати, а ничего, что мы вот так стоим и болтаем, я прикрыл нас, если первожрец или верховный сюда лично не явится, то нас не увидит, ответил Симеон. Но все же пора уходить, я разобрался с их принципом блокировки пространственных перемещений. Смотри, для обхода надо использовать дополнительный блок в заклинании телепорта, он словно ключ доступа. Приняв образ ключа доступа, я потренировался, создавая его несколько раз, после чего активировал телепорт с первым образом, который передал мне Симеон. Судя по тому, что перенос длился около 4 секунд для меня, Тан находился далековато от Марзеля, хотя это было и так понятно. Марзель ведь находился в теократии, а теократия на другом континенте. Вышел я из телепорта на каком-то чердаке. Не успел я как следует осмотреться, как во вспышке телепорта появился и Симеон. Сразу после материализации он внимательно осмотрел все вокруг и произнес: «Идем прогуляемся и выпьем чаю». «А как же перенос в Шарок?» – спросил я у него. «Позже пусть искажение метрики пространства сгладится», произнес он, да и лучше это сделать с другого места. Так даже если кто-то нам на хвост упадет, то не обнаружив нового следа, они останутся тут нас искать. А где мы находимся? Спросил я у Симеона, имея в виду, в каком городе, так как страну я знал. В Хинаре, усмехнулся Симеон. Ты ведь тут уже бывал? Ну как сказать бывал, едва ноги унес отсюда. Признал я, внимательно разглядывая город, когда мы спустились с чердака на улицу. Меня тут один мастер меча хотел в ученики в добровольно-принудительном порядке взять. Уж не Малдорват случайно? Уточнил Симеон, смотря куда-то вдоль улицы. Он самый, ответил я, проследив за его взглядом, который остановился на том самом Малдоревате. После чего рассказал о своей с ним встрече. А ты его откуда знаешь? Он ведь родился уже после твоего стазиса? Да так, полнится мир слухами. Вот решил посмотреть на того, кто подмял под себя всю торговлю предметами с пустоши Латимера, произнес Симеон. Идем поздороваемся. Может, не стоит? Не сильно я хотел с ним общаться. Я еще вспоминал тот его удар по голове, после которого я очнулся в камере. Стоит, я еще с него виру не сбил за то, что пытался украсть у меня ученика, развеселился Симеон. А не пошлет ли он тебя куда подальше? Спросил я у него. Не пошлет. Как бы эти мастера меча хвост не распушивали, но против настоящего мага они ничто, ответил Симеон, направившись прямым шагом к мастеру меча, который в данный момент отчитывал повзрослевшего сына. Какая встреча, радостно развел руки в стороны Симеон, приоткрыв свою энергетику наполовину, Практически сразу и Малдор, и его сын непроизвольно присели, начав обильно потеть. Все же они были необычными людьми и чувствительны к пси-энергии, в отличие от обычных людей, которые словно и не заметили давление энергии Симеона. «Неужто мне посчастливилось встретить самого Аргурха? Мессир, вы меня с кем-то путаете?» Переведя дыхание, произнес Малдор. А вот у его сына силы воли хватало лишь просто стоять на месте. «Я не знаю, кто такой Аргурх. Я просто наставник в местной школе меча. Не стоит, нас никто не слышит», — ответил Симеон. Малдор, рассмотревшись вокруг, увидел, что действительно прохожие не замечают нас. «Ты мне вот что лучше скажи, какого хрена ты, Малдор Аргурх, лапки на моего ученика раззявил? Ты ведь сразу понял, что он ученик одного из членов ордена. Прошу прощения, мессир», — со злостью посмотрел на меня Малдор. В ответ я снял маскировку со своей энергетики. Это стоило бы видеть, как у него изменился взгляд. Я не знал, что он ваш ученик. Ну то, что он мой, ты мог и не знать, но вот то, что он ученик ордена, ты должен был понимать. Так, чтобы такого стянуть с тебя в качестве виры, демонстративно произнес Симеон. Может, сыночка твоего забрать дворы вместе в моем дворце? Проникновенно посмотрел на пацана Симеон. Что угодно, только не он, сразу нашел в себе силы Малдор. Говоришь, что угодно, растянулась улыбка у Симеона от уха до уха. Ну что же, есть у меня пару пунктиков, добавил он, доставая из пространственного кармана свиток, который сразу стал разворачиваться и остановился лишь в паре метров от Симеона. Я то знал, что на этом свитке у Симеона были выписаны интересные магические структуры, которые он в свободное время изучал и пытался разобраться в принципе их работы. Малдор, увидев это, аж посинел, бедняга. А нечего было меня силой заставлять быть его учеником, за этот спектакль я был даже благодарен ему. А если серьезно, мне надо 3 килограмма танийского песка, если не дай бог, какому бы ты ни поклонился, мне плевать. Так вот, если не дай бог в продаже появится танийский песок, до того как он появится у меня, я вернусь, и сбежать от меня даже и не пытайся. «Мои метки стоят на тебе и сыне. Оставишь на бирже наемников сообщение на имя Джека Потрошителя. Ты все понял, меч и махатель?» «Так точно, мессир», — с трудом подавляя истинные эмоции, произнес Малдор Ват. Его еще ни разу не унижали так, как это сделали сейчас, и пусть это видел только его сын, но и этого было достаточно. «Вот и отлично», — улыбнулся Симеон, после чего вновь замаскировал силу, как и я. «Идем, ученик, вот видишь, как надо общаться с этими смердами, а то ишь вы искали моду воровать учеников», — добавил он, пока мы не оказались за углом, после, не сдерживаясь, заржал, сползая по стене спиной от того, что его ноги не держали. «Не, ну ты видел его морду, когда я сказал, что сына заберу. Вот за это спасибо», — тоже рассмеялся я. Это было приятно. «Так что такое танейский песок?» «Да песок из одного района пустоши Латимера. Используют при производстве почти всех видов наркотиков на континенте. Из одного грамма песка можно приготовить до 3-4 килограмм наркоты, которая прошибет даже нас», — ответил Симеон. «Но я его запросил по другим причинам. Этот песок является катализатором роста любых растений. И когда я говорю «любых», то это реально любых. Пару грамм на куб земли из гнилого семечка вырастет пышущая здоровьем яблоня, ну или что-то там другое. Я подумал, что это будет неплохим подарком для Флоры. Хочешь подкатить к моей девушке?» Набычился я сразу. «Успокойся, хочу помириться с ней, а то она, кажется, меня недолюбливает», — отмахнулся Симеон. «Ну что, уходим в Шарок. Хочу Эля выпить у малышки Ерики. Слышал, она родила недавно», — подмигнул мне Симеон, намекая, что мы с ней спали в одной кровати. «Вот Эль у нее действительно замечательный», — согласился я, вызвав из памяти образ Шарака, который мне скинул еще в подземельях Марзия Симеон, после чего активировал телепорт. После переноса я оказался на очередном чердаке. Выглянув наружу, я понял, что мы находимся недалеко от паба, в котором мы познакомились с Ерикой. Секундой позже тут появился и Симеон. К сожалению, Ерика уехала на морской отдых вместе со своим ребенком, и пообщаться с ней не получилось. Но пропустив по кружке Эля, мы переместились вновь в Тан. В этот раз это был незнакомый мне город, в котором мы провели часа 4, ожидая хвост, но тот так и не появился, так что, поужинав в каком-то морском ресторанчике, мы телепортировались на столичный остров Нака. Уже отсюда я, не скрываясь, полетел в школу, поднявшись над городом, а вот Симеон остался в гостинице. Тут условия были получше, чем в гостинице в деревне на острове. Встретиться мы договорились завтра на рассвете, чтобы отправиться на встречу с Дарко. Так как рабочий день уже закончился, то я сразу направился к нашему с Флорой коттеджу, Уже в километре от коттеджа я почувствовал свою девушку внутри, и непроизвольно улыбка вылезла на моем лице. «Привет, дорогая», вошел я в дом и увидел накрытый множеством блюд стол. «А во, у нас сегодня праздник, ты вернулся целым и здоровым», ответила смутившись Флора. «А если серьезно, я весь день переживала, все с рук валилось, пока не стала готовить, вот и немного приготовила на ужин», улыбнулась Флора в ответ, после чего подошла ко мне. «Ах ты моя хозяюшка», обнял я Флору, после чего поцеловал ее. Когда нам стало не хватать уже воздуха, лишь тогда мы разомкнули уста. «Не стоит переживать так обо мне, я ведь целый магистр», в шутку согнул я обе руки, демонстрируя бицепсы. «Кто сможет со мной что-то сделать?» «Ох уж и хвастунишка», заявила Флора, «садись за стол и начинай рассказывать, как все прошло». Глядя на Флору, я не смог ей сказать, что недавно поужинал, а потому, сделав голодный взгляд, устремился к столу. «В целом бессмысленно», — ответил я, — «разве что вышли на настоящего производителя одного артефакта, но договориться нам помешали монахи бога тьмы, пришлось уходить». «Кстати, а тебе не нужен кристаллический ваксадит?» — спросил я, материализовав на мгновение набедренный контейнер скафандра и достав из него 100 граммов порошка. «Какая прелесть!» — сразу вырвала его у меня телекинезом Флора. «Натуральный, давно мне надо обновить артефакты микроклимата, завтра к ГО пойду, думаю, за половину этого он сделает мне лучшие теплицы в мире», — счастливо улыбнулась Флора. «Так что там дальше было?» — повернулась вновь ко мне Флора. «КХМ», — удивился я столь бурной реакции Фло, — «ну, мы переместились в Хинар в Тане», — не увидев понимания на лице Флоры, я понял, что она не знает о таком городе, — город недалеко от границы пустоши Латимера, вот теперь она поняла меня. Там встретили теневого дельца, через которого проходят все товары из пустоши, и, немного припугнув, потребовали 3 килограмма танийского песка, — решил я сдать Семёна. «О, танийский песочек», — вновь улетела в свои мечты Флора, но уже через десяток секунд вернулась в реальность. «Так вы получили его?» «Пока нет, но в будущем Семён хочет тебя подкупить им, чтобы ты не была к нему так зла», — по секрету рассказал я ей. «Умный подкат, очень умный подкат. Знает, чем женщине угодить», — признала Флора. «Я так и быть не буду на него бросаться убийственными взглядами, если он мне предоставит эту прелесть. Эх, вот и развернусь я с песочком», — радостно засмеялась Флора. «Продолжай». «Да, собственно, и все. Мы сделали еще пару переносов, чтобы проверить хвост, и, убедившись, что хвоста не было, переместились на Наку, и уже оттуда я прилетел к тебе, самой прекрасной девушке в мире», — ответил я, приблизившись к Флоре. «Самой, самой?» — переспросила Флора у меня. «Самой, самой», — утвердительно ответил я, подхватывая ее на руки. «Лучше тебя в этом мире никого нет». «Ах, как приятно, самый прекрасный мужчина в мире», — в ответ произнесла она и поцеловала меня. «Мммм, у тебя губы вкуса ежевики», — произнес я, оторвавшись от поцелуя. «Ням, ням, я тебя съем», — пошутил я и вновь поцеловал ее. Больше вразумительных слов от нас друг другу в этот вечер не было, хотя мы и немало поработали своими ртами. Глава 23. «Доброе утро», — буркнул я при встрече Семёну, на что он лишь с улыбкой понимающе кивнул. Встать до рассвета после бурно проведенной ночи было непросто, да и после того, как я встал, то не сказал бы, что я проснулся. Вроде бы и воспринимаю окружающую действительность, но умудрился мизинцем удариться об дверную коробку, а после этого, прыгая на одной ноге, стараясь не начать материться в голос, чтобы не разбудить Флору, споткнуться об ее платье и упасть головой в аквариум, разбив его, при этом тем самым выплеснув воду на Флору и будя ее при этом. Да и я окончательно при этом проснулся, но настроение это мне не добавило, так как проснувшаяся Флора начала ржать, не сдерживаясь, смотря на меня, сидящего на полу с поджатой ногой, стеклами торчащими в лице и залитыми кровью глазами. Такого пробуждения у меня давно не было. Правда, последующие полчаса прошли под успокаивающее бормотание Флора, вытаскивающей стеклянные осколки из лица и заживляющей раны, мол, и с боевыми магистрами случаются подобные курьезы. Рассказывать Семёну о своем утреннем позоре я не стал, но сам-то я ведь помнил о нем, да и любимая моя женщина видела его. Так что настроение у меня было далеким от вчерашнего. Отлетев от острова на 1,5 километра, Семён открыл портал, ведущий к его дому. Это сразу вызвало интерес, даже несмотря на мое не самое радостное настроение. Мы ведь собирались по плану сразу переместиться в Теократию и уже там добраться по воздуху до места встречи. Все равно из-за разницы часовых поясов в Марзиле сейчас было лишь 2 часа ночи, и у нас было время осмотреться на месте. «Садись, надо немного подготовиться ко встрече», — произнес Семён, когда мы перебрались на другую сторону портала. «Что-то изменилось?» – спросил я у него, сев рядом с домом, возле которого я провел несколько месяцев в тренировках. Пообщался я с информаторами в теневом сегменте рынка артефакторики по поводу моего старого знакомого Дарка, и кое-что мне не понравилось из того, что я услышал. Поточнее, попросил я объяснить Семёна его слова. Мое недовольство утром практически сразу испарилось, пришло время работать, а значит, о всех невзгодах надо забыть. Последние лет 10 он работает лишь по очень сложным заказам, таким как сжигатель мозгов, который я и заказал. Тут все в порядке. Он выполняет заказы, это подтверждают все, вот только двое из трех клиентов после этого исчезают с лица мира. С одной стороны, тут нет ничего странного, обладатели таких артефактов редко живут долго, обычно они нарываются на слишком сильных противников и все. Но тут именно исчезают с лица мира, некроритуалы показывают, что они живы, но при этом они не в этом мире, ответил Семён.